топчем, топчем, топчем, топчем пятки. Топчем, топчем, топчем, топчем пятки. Включите бас! Ну как же меня бесят высокие. Под глубокие басы посвящаем строки. Пиарим на районе, дарим пацанам особенным, чтобы доносилось геликом из опелей. Дэм, дарим всем! Мы любители самых зарисованных стен. Этот трек на репите даже у моей тещи. Прыгай мне на ручки, звени как колокольчик. Дэм, ля-ля-ля! Поломала пол голова, как булава, балаган. Полагаю, по домам всем пора. Уже ходит трамвай и не ходит трава. Внимание, общественный транспорт. Я вроде бы на пати грибов, где нету пространства. Походу домой у кого-то не было у спайса. Девочка, не прижимайся. Уступай место беременным девушкам. Помогай бабушкам и дедушкам. Никогда не бей того, кто слабей. Эй, спортсмен, будь добрей. Базару нет. Далеко не важно, минимал или поп. Если ты бро, то добро. По-любому порок или рэп, если ты ровный тип. Я подарю тебе респект. Базару нет. Ну что такого, если меня любят, доноси такого. Мы напишем с ней треки, будем петь для всех. Ну шо, парни, круто? Нет, нет, нет, нет, нет. Базару нет, нет, нет, нет, нет, нет. Базару нет, нет, нет, нет, нет. Базару нет, нет, нет, нет, нет, нет. Базару нет. Я так давно не был в зоопарке. Это мишки, тигры, обезьянки, панды, пеликаны и страшный лев. Они так хотят обниматься. Базару моя нет! Моя большая Маша вышла в лес и тихонько грибочки ест. Из-за куста вышел медведь. Мать, отдай грибы. Базару нет! Парень, ну чё ты одел колготы? Это ж не модно. Держи широкие штаны. Базару нет! Офисные работники просят сделайте грибы потише, потому что под грибы качает весь офис и не справляется кондишн. Базару нам нет! Нам нужен ваш концерт, прокачайте клёвых бикс. Мы так хотим в конце, чтобы вы спели на бис. Базару! Стой, не надо на меня так набрасываться. Я же не лысый из Бразерса. Я насыплю тебе баса и баста, чтобы ты могла порадоваться. Базару нет. Конечно, ты настелена. Я не верю, что у тебя не силикон. И не надо мне тут пукать губами. А ну-ка давай снимай купальник. Базару нет. Эй, детки, шпингалеты. Если вы не знаете, что делать летом, то ответ таков: качайте дома под грибом. Базару соседи нет. Соседи на постой вызывают копа, потому что грэпс это очень громко. Коп увидел наши злые рожи. Парни, автограф можно? Базару нет, тебе так хочется двигаться, не видно конца. С нами на порядок, музыка на улицах. Тебе некуда деваться, мы наваливаем бас. Все 24 часа на связи. Здесь не бывает обыденного дня, чтобы мы нашли время скучать. Все забывают о своих делах. Базару нет, все в твоих руках. Двигай головой, доводил его так. Погромче звук, доводил его так. Тут полный рук, доводил его так. Запоминай, это наш желтый знак. Базару нет, это громко звучит, пока ты ставишь грибы на репит. Мой город ночью сегодня не спит. Давай, двигай головой под бит. Базару нет!